Глава 25. Шестая локация. Командир с большим трудом пришел в себя. Голова болела так, будто по ней несколько часов били ногами без остановки, а тело шевелилось с трудом, как после сильного онемения. Осторожно открыв слипшиеся глаза, парень медленно, стараясь не очень сильно тревожить и без того больную голову, повертел ею по сторонам. Они находились в достаточно просторном помещении, на мягкой кровати и укрытые одеялами, но не все. В этот зал поместили всех игроков, но личная лежанка досталась не каждому, а только тем, кто разговаривал с создателем. Откуда Хиро мог знать об разговоре, учитывая, что тот собирался стереть им память? Все просто, благодаря встроенному в голову ретранслятору, который может не только переводить все существующие языки своему носителю, а и записывать разговоры. Инопланетный путешественник был в курсе всех событий, даже с учетом стертых воспоминаний. Остальные участники турнира все еще не пришли в себя, но потихоньку началось шевеление то в одном углу, то в другом. На улице стояла поздняя ночь, совсем скоро их переместит на шестую, последнюю локацию этого турнира. Создатель, который так и не назвал свое имя, для чего ты все это делаешь? Собираешься использовать игроков в темную, чтобы насолить другим высшим существам, или преследуешь какие-то свои мотивы, пока не ясные для остальных? Пусть при помощи ретранслятора командир и узнал о разговоре, но на этом везение закончилось. Потеряв сознание, запись закончилась. Создатель выдал указания всем или же каждому свое. Неизвестно, но точно ясно одно. При пробуждении никто из игроков не вспомнит, как он выглядел и что приказал сделать. Хиро поднялся и, пока была идеальная возможность, внимательно всмотрелся в лица каждого участника, запоминая их и сохраняя в базу фотографий. Даже если кто-то вновь захочет стереть ему память, при помощи ретранслятора ее будет можно восстановить. Неизвестное задание от главы темных эльфов пугало и настораживало, поэтому рядом с этими ребятами необходимо всегда держать ухо востро. Не хватало еще получить нож в спину в самый неподходящий момент. К счастью, не все участники турнира были в этой комнате, только те, кто участвовал в битве с эльфами и спасался бегством от зараженных на стадионе. Со стоном пришла в себя Руслана, рывком приподнявшись на локтях и застав еще сильнее от охватившей ее боли. «Где мы? Что происходит?» «Мы внутри стадиона», — поведал Хиро. «Нашу стычку с эльфами пришлось приостановить на некоторое время, иначе нас всех бы снесли. Темные услужливо выделили нам это помещение, чтобы мы могли подлечить раны и встать на ноги. Ты сильно пострадала во время сражения с теми червяками, поэтому твое восстановление заняло немного больше времени, чем у остальных. Помню, мы вошли в другой зал, спорили и... После этого будто туман. Не могу ничего вспомнить». Девушка с трудом поднялась и сделала несколько неуверенных шагов, пошатываясь. «Давненько я не чувствовала себя настолько слабой». «Разбудите рано. Нас скоро снова отправят на последнюю локацию. К этому моменту ему лучше немного прийти в себя. Неизвестно, что именно нас там будет ждать», – бросил через плечо Хиро, рассматривая свою руку. Су во время пробуждения рядом не оказалось, поэтому парень начал немного переживать, но быстро успокоился, увидев знакомую татуировку на ней. Рядом с кроватью на небольшой тумбочке лежал аккуратно сложенный комплект снаряжения, что ему не принадлежал. Похожее было и возле других кроватей, а у игроков, которые лежали на голом цементном полу, ничего похожего не было. Аккуратно приблизившись, командир несколько секунд сомневался а после прикоснулся и вызвал системное окно для проверки. Высококачественная рубашка шелкопряда из комплекта снаряжения «Темное предзнаменование» 8 ранга. В комплект входит 8 предметов, экипирован полностью, характеристики полного набора. Плюс 350 силы, плюс 350 выносливости, плюс 350 ловкости, плюс 200 удачи. Повышение стойкости на 45%, повышение общего уровня защиты на 45%, повышение шанса избежать летального исхода на 7%, сопротивление всем видам отравления 70%, сопротивление параличу 70%, активный навык – скоростной рывок 2 уровня. Количество применений не ограничено, но каждая из них – расходует вашу ОМ, ману, в расчете 1 метр 1 Ом. Во время рывка скорость передвижения увеличивается на 300%, но сильно нагружает ваше тело. При слишком частом использовании без должной подготовки ваши мышцы, сухожилия и кости могут не выдержать таких нагрузок. Игнорирует все виды сопротивления с вероятностью в 30%. Пассивный навык – вязкость 2 уровня. С 50% вероятностью любая атака физического типа может завязнуть в вашем снаряжении, снижая весь полученный урон на 90%. Магические атаки будут наносить урон в полном размере с вычетом всех ваших сопротивлений. В идеальном раскладе вы даже можете лишить оружия противника во время успешного срабатывания вязкости. Текущее количество вещей в комплекте – 8 из 8. Неплохо, очень даже неплохо. Снаряжение 8 ранга, имеющее целых 2 навыка, один активный и один пассивный. Хиро, недолго думая, переоделся в новый комплект, совершенно не стесняясь наблюдающую за всем этим Руслану. Несмотря на то, что пелена отняла у него слишком много физических сил, мышц и немного видоизменила его внешний вид, его телосложению все еще могут позавидовать большинство мужчин. Командир сейчас находился в своей человеческой форме, поэтому посмотреть было на что. Несмотря на все это, Руслана смогла его удивить своим поведением. Даже не удивить, а задеть мужскую гордыню, что ли? Пусть она и не спускала с него взгляда во время переодевания, но в нем не было похоти или сексуального подтекста. Скорее, она оценивала его со стороны силы и общего состояния, и ее явно интересовала не одна лишь внешность. Парню впервые за многие годы стало немного обидно и приятно, что ее реакция оказалась именно такой. Когда командир облачился в обновке, а старый аккуратно сложил и убрал в небольшую котомку на поясе, пришел черед великанши сменить свою потрепанную во многих местах одежду. Как и Хиро ранее, Руслана совершенно не стеснялась наготы и легко сняла с себя все, нисколько не заботясь о мнении окружающих. Если кто-то в этот момент и очнулся, то он сделал все, чтобы его не разоблачили, и внимательно за всем наблюдал из укромного местечка. Руслана немного повертелась вокруг, рассматривая свое испещренное шрамами тело и ища новые. Видимо, что-то нашла и еле заметно улыбнулась, и только после этого начала одеваться. Стоит отметить, что формы у этой девушки оказались крайне выдающимися. Хорошая, упругая и наверняка натуральная грудь, которой могут позавидовать большинство девушек, атлетично и при этом крайне гармонично сложенное тело, не отталкивающее, а наоборот притягивающее взгляд и заставляющая восхититься человеком, который смог такого добиться. Множество самых разнообразных шрамов, но ни одного на спине, лишь еще больше подчеркивали природную красоту воительницы. Никаких татуировок, пирсингов и прочего. Чистое и красивое тело. «Знаешь, ты очень хорошо выглядишь, Руслана», – честно произнес парень, не отрывая от нее взгляда. Она повернулась и демонстративно приподняла свою грудь руками, будто играясь, после чего подмигнула и начала вновь одеваться, начиная сверху. Когда дело дошло до нижнего белья, она взглядом окинула кровать и стоящую рядом с ней тумбу, увидела свою небольшую котомку и вытащила оттуда миниатюрные трусики, после чего, стоя спиной к парню, наклонилась, чтобы просунуть ногу. Открывшийся вид настолько удивил парня от неожиданности, что у него, как у смазливого юнца, чуть кровь носом не пошла, и ему пришлось поспешно отвернуться, не из вежливости, а чтобы ситуация не превратилась в еще более неловкую. Выждав несколько минут, он повернулся обратно и увидел застывшую прямо перед ним Руслану, которая немного наклонилась, чтобы их лица были на одном уровне. «Понравилось увиденное?» – спокойным голосом, без всякого подтекста, спросила она. «Думаешь, найдется мужчина, который смог бы устоять, увидев такое?» – честно признался парень. «Тогда, может, позже, когда все это закончится, сделаем детишек. Они вырастут крепкими и пышущими здоровьем», – подмигнула девушка, отстраняясь. «Я подумаю об этом». Почему-то командиру не захотелось отвечать банальным отказом на такое заманчивое предложение. «Что я успел пропустить, пока был в отключке, раз вы уже о детишках заговорили?» Со своего места с трудом поднялся тиран, кривясь от головной боли. «Быстро вы спелись за моей спиной!» «Переодевайся и готовься к переносу. До него осталось не так уж много времени», – сухо отрезал командир. «Или собираешься все это делать на последней локации?» «Отвернитесь!» – неожиданно произнес тиран, чем сильно удивил своих союзников. Они непонимающе посмотрели друг на друга, после чего Руслана большим и указательным пальцем показала, будто держит в них спичечный коробок, захихикала и поспешно отвернулась под гневным взглядом стесняющегося мужчины. Командир на пару с девушкой все то время, пока тиран переодевался, не могли сдержать смех и постоянно хихикали, пихая друг друга локтями, что вызывало еще больше смеха. Стоит отметить, что переодевание последнего члена их недавно сформированного отряда не заняло много времени, меньше минуты, и по ее окончанию они услышали его раздраженный голос. «Все, можете поворачиваться». «Ну, наконец-то наша неженка закончила», – демонстративно бросила Руслана, повернувшись. «Думаю, спрашивать у вас двоих, что с нами произошло после прибытия на стадион, бесполезно, верно?» Получив два утвердительных кивка, тиран продолжил. «Тогда обсудим, как нам лучше всего поступить на следующие локации». «И что ты предлагаешь? Даже если мы возьмемся за руки, чтобы нашему малышу не было так страшно, после перемещения нас раскидает по разным уголкам локации». Девушка не могла остановиться и постоянно подшучивала над тираном. «Думаю, что нам необходимо действовать, исходя из ситуации, в которой мы окажемся по прибытию. Пусть нас и раскидает по разным уголкам, но нам же будет лучше скооперироваться и встретиться. Последняя локация может оказаться крайне опасной и непредсказуемой, и не самая лучшая идея оказаться без поддержки», – спокойно произнес он, надевая на лицо ставшую привычной маску и накидывая капюшон. Все подшучивания девушки он просто оставил без внимания, проигнорировав. И, встретившись, необходимо заранее обговорить наши дальнейшие планы. «Да что их обговаривать?» – приподняла одну бровь Руслана. «Вы оба находитесь в одном городе и, скорее всего, еще задержитесь в нем на некоторое время. После окончания турнира я собираюсь взять своих людей и направиться в вашу сторону. Путь предстоит не близкий, поэтому примерно с месяц вам будет лучше оставаться на одном месте. Если я приду и вас не увижу, и забью так, что мама родная не узнает». «Принято», – легко согласился тиран со словами Русланы. «А ты что думаешь, Хиро?» «В мои планы не входило в ближайшее время покидать город, поэтому я согласен с таким предложением», – подумав немного, согласился парень. «Но что тебя заставило изменить свое решение, Руслана? Если не ошибаюсь, а я не могу ошибаться в этом вопросе, наши с тобой отношения никогда не были похожи на дружеские. Ты оказался намного лучше, чем я себе изначально представляла. Пусть ты и себе на уме, но своих товарищей в беде не бросаешь, хотя при этом никому не доверяешь и не открываешься», – почти сразу же ответила девушка. «Твое поведение лишь доказывает, что ты уже несколько раз столкнулся с предательством и доверять незнакомцам не собираешься. Это мне в тебе и нравится. Не подумай, в физическом плане ты меня совершенно не интересуешь, хотя детишек заделать я бы не отказалась». «Да хватит уже про детей!» – неожиданно взбеленился тиран. «Держите, это поможет мне найти вас, где бы вы ни находились в пределах локации». Он протянул союзникам по странному продолговатому предмету с какими-то надписями, больше похоже на табличку, причем на ней было проделано несколько отверстий под веревки. Руслана и Хиро приняли протянутые предметы и пытались понять, что это вообще такое. Ведь даже проверка при помощи системы ничего не показала, как их тела начали становиться прозрачнее и исчезать. Видимо, время переноса уже наступило. «Увидимся», – бросила Руслана напоследок, подмигнув командиру. Тиран ничего не сказал, но внимательно следил за тем, чтобы табличка в руках союзников никуда не исчезла. Перед самым переносом Хиро сделал вид, что поправляет кинжалы за спиной, и разжал пальцы. На другую локацию парень переместился уже без таблички. Она осталась на стадионе. «Призыв Су!» – сразу же произнес он, оказавшись в неизвестном месте. Спустя несколько секунд девушка приняла свою форму и застыла с крайне обиженным выражением на лице. «Хватит дуться, Су! Осталось совсем немного, и мы вновь окажемся на станции!» «Почему вы использовали меня как какую-то вещь все это время?» — обиженно бросила она, поворачиваясь спиной. «И даже не подходите ко мне после той ночи. Я что, вам противно стало, хозяин?» «Будешь так себя вести, действительно станешь противной. Холодно, очень холодно», — ответил Хиро, но на следующих словах его тон немного смягчился. «Я просто не хочу тебя потерять, поэтому и переживаю, чтобы с тобой ничего не случилось». «Хозяин!» — радостно бросилась в его объятия девушка, прижимаясь к нему всем своим телом. «Я уже думала, что успела вам надоесть». «Оставить все эти нежности на потом», — командир отстранился, прислушиваясь. «Будь в полной боевой готовности. Еще неизвестно, что нас здесь может ожидать». Хиро переместился в какой-то большой ангар, где вдоль стен стояло множество самых разнообразных железных полок, заполненных деталями от мелких до достаточно крупных. Внутри также находился разобранный наполовину небольшой пассажирский самолет, явно непригодный для полетов. Крови не было, как и присутствие монстров не ощущалось, но парень не собирался из-за этого ослаблять бдительность. Су в плаще с длинным посохом в руках, что был явно больше ее самой, выглядела довольно комично. Если одежда и подстраивается под носителя, то вот с оружием и вспомогательными предметами все было совершенно иначе. Несмотря на большой размер посоха, девушка не испытывала какого-то дискомфорта и довольно легко с ним обращалась. Все же успела поднять достаточно большое количество уровней за время этого турнира. «Двигаемся осторожно, сохраняя тишину и не делая никаких резких движений. Выберемся на улицу, осмотримся и будем дальше думать, что нам делать дальше», — шепотом начал отдавать приказы командир. «Не действуй необдуманно и не запускай во врагов заклинания, если увидишь их. Не стоит привлекать лишнее внимание». «Поняла», — Су кивнула и пошла рядом с парнем, вертя головой по сторонам. Ангар оказался не просто большим. а огромным. Не меньше 3 минут потребовалось командиру, чтобы добраться до входа. К счастью, большие ворота были плотно закрыты, а на маленькой дверце, сквозь которую и заходят работники, висел внушительный засов. Аккуратно убрав его в сторону, Хиро медленно открыл дверь, которая предательски скрипнула в конце, и выглянул наружу. Увиденное ему настолько не понравилось, что он поспешно ее закрыл и вернул засов на место. Спустя несколько секунд в дверь начали долбить со страшной силой, а потом и по всему периметру ангара. Огромная орава зараженных на улице простиралась настолько далеко, что ей не было видно конца и края, и кто-то из них заметил выглянувшего человека, после чего они начали наступление с целью полакомиться свежим человеческим мясом. Попытки прорваться раздавались со всех мест, и неясно, насколько долго смогут стены ангара сдержать такой натиск. «Хозяин, все нормально?» – вопросительно посмотрела в глаза парню Су. «Почти», – устало выдохнул командир, поднимая голову кверху. «К сожалению, открытого неба над головой не оказалось. Или, к счастью?» «Похоже, нам предстоят самые веселые сутки из всех, что были до этого». Звуки ударов и натиск на ангар становился все сильнее.